Дон Рамиро пожал руку цыгана, спасенного от инквизиции, и мгновенно пропал в темноте. Ац уже пробирался по улицам с быстротой, которую могли только выносить его слабые члены. Наконец он дошел до ворот. Он направился к той стороне, в которой лежали развалины Тебе, в надежде провести в этом месте конец ночи и утром разузнать, там ли еще живет ребенок Энрике. С того вечера, в который он увидал и узнал Марию, когда к ней подкрался Жозе, которого он настиг врасплох и помешал преступлению, но зато и сам был пойман, прошли годы страданий, укоротившие, он чувствовал, его жизнь. Теперь он опять свободен. Свежий лесной воздух живительно веял ему в лицо. В стороне лежало дальнее мирное строение. Вот, наконец, он достиг густой тени деревьев. Тут Аццо радостно воскликнул. Забыл свою слабость, перенесенные мучения. Он опустился на мох и стал впивать в себя свежий ночной воздух. Это облегчило его. После долгого перерыва он заснул опять, в первый раз в своем лесу. Проснувшись на заре, он увидал вокруг себя вместо мокрых стен подземелья шумящие деревья, ветви которых шептались с утренним ветерком. Это было до того отрадно сыну свободы, так целебно для его глаз, привыкших к могильной тьме, что Аццо не мог наглядеться на красивые окрестности. Когда солнце поднялось выше, он подошел к развалинам Тебе. Ему хотелось добиться, можно ли еще отыскать ребенка Энрике и исследовать, как она сюда попала. В первый раз маленькая Мария, услыхав произнесенное им имя ее матери, взглянула на него удивленными глазами и позвала Жуану. Он все еще недоумевал, не удивительный ли это обман сходства лиц, теряясь в догадках, как девочка сюда попала и как она могла жить в этих стенах. Прислушиваясь и оглядываясь с напряженным вниманием, он приблизился к тому месту, на котором тогда увидал милую Марию. Но ничего не было видно, ничто не шевелилось, не раздавалось ни одного звука. Мертвая степь неприветливо стояла перед ним. Поиски его были бесплодны, нигде не было видно следа человеческого существа. С грустью уже собирался Аццо покинуть развалины, как вдруг из низкой, отгороженной ее части, вышла старая Жуана. Увидев его, она хотела воротиться и позвать Фраско, но, собравшись с духом, спросила у странно одетого незнакомца, что ему надо. «Мне бы хотелось знать, — отвечал цыган, — живет ли в развалинах Тебе Мария, дочь Энрике?» «Кто же вы такой? И откуда знаете их имена?» — спросила удивленная Жуана. «Меня зовут Аццо. Энрика меня хорошо знает. Я так давно ее ищу». «Так вы, верно, тот цыган, о котором нам говорила Мария. Слава Богу, что вы меня, наконец, признали». «Ну, а вы, должно быть, Жуана. Я тоже о вас слышал от ребенка Энрике». «Напрасно вы ищете здесь нашу Марию», — сказала добрая старушка. — Вам я могу открыть, где она теперь находится. С тех пор, как я ее видел, она, должно быть, очень выросла и похорошела. Если бы Энрике удалось ее отыскать. Энрика и ее дочь живут вместе в глуши Меруэтского леса, вдали от большой дороги. Неужели это правда? Энрика и ее дочь опять соединены? — воскликнул Аццо, лицо его от радости совершенно изменилось. — В таком случае я должен поспешить к ним. — Они живут, — говорила Жуана, — в уединенной хижине дремучего леса, вместе со старухой Непардо, которая долго охраняла бедную женщину во время ее тяжких испытаний. — Благодарю вас, сеньора. Тысячу раз благодарю вас. Ничто не могло меня так обрадовать, как это известие. Теперь я должен поспешить к ним».